Глава 39. «Наконец-то! Наконец-то!» — шепчу сама себе, глядя на свое отражение в зеркале. «Не могу больше!» — лицо заливает слезами, первыми с момента нашего с Арсом расставания. «Папа уже уехал в аэропорт, и мне больше незачем притворяться. Не могу больше это держать в себе. Реву долго, да и коты, и никак не могу остановиться. Перед глазами все стоит картинка, где его рука на ее талии. Я словно в замочную скважину подглядела ту, его настоящую жизнь, где любимая законная жена, новая должность и нет места глупой влюбленной малолетке. Выдохшись, зарываюсь лицом в подушку и засыпаю, сон тяжелый, вязкий, чувствую, что болит голова, вижу Кравцовых, они обнимаются и целуются на моих глазах. Я начинаю плакать, а Арсений злится и кричит на меня, гонит прочь. Инга смеется. Просыпаюсь, когда за окном уже темно. В квартире холодно, потому что я открыла окно и забыла его закрыть. Кутаюсь в одеяло и еще какое-то время лежу, уставившись пустым взглядом в стену. Где-то под подушкой вибрирует мой телефон, а я веду диалог сама с собой. «От тебя что-нибудь зависит?» «Нет». «Тебя предали? Обманули? Бросили?» «Нет». Он был предельно честен. «Тебя заставляли спать с ним?» «Нет, я хотела сама». «К чему тогда слезы?» «Мне очень больно». «Но самое страшное уже случилось?» «Да, самое страшное уже позади». «Теперь с каждым днем будет все легче и легче». «Не знаю. Не уверена». «Надо набраться терпения и немного подождать». Переворачиваюсь на спину и открываю глаза. «Да». Я сама во всем виновата. Трезво оценивала нашу связь до момента, когда позволила себе усомниться в его чувствах к жене. С чего я вообще взяла, что он не любит ее? Боже, да откуда я могу знать, что между ними? 15 лет брака за плечами. 15 лет! Они вместе всю мою сознательную жизнь. Может, у них свободные отношения. Может, у Арса до меня таких малышек штук 10 было. Я же ничего не знаю о их семье. Это у меня сейчас конец света. А у него так. Краткий эпизод. Приятное приключение. Окатившее тело удушливая волна приносит воспоминания в виде запаха его кожи, силы рук, хриплого шепота, тяжести тела, взгляда черных глаз. Зажмурившись, перекатываюсь на бок и поджимаю колени к груди. От дерущих грудь глухих рыданий мычу в прикушенный кулак. А мне что прикажете делать, Арсений Рустамович? Мне как с этим жить? Сунув руку под подушку, достаю оттуда телефон. Он звонит, не приставая, уже 20 минут. На экране имя моей подруги. Черт! Я же обещала провести с ней вечер. Забыла. Стану, уронив голову на подушку. В этот момент телефон снова начинает вибрировать. Она неугомонная. Если я не отвечу, поднимет на уши всех знакомых. Да, Юль. Что у тебя опять случилось? Верещит так громко, что мне приходится отвести трубку от уха. Я уснула. Уснула? Чего ты спишь все время? Я... заболела, что ли? Да. Неважно себя чувствую. Наверное, простыла. Хриплю для убедительности. «Блин!» — вздыхает Юля. «Я хотела приехать. Мне так хреново, Маринка!» Зажав телефон между подушкой и ухом, натягиваю одеяло на плечи. Глаза снова наполняются слезами. «Как я ее понимаю? Давай поболтаем!» — предлагаю тихо. «Давай!» — всхлипывает она. «Он мне не звонит, Марин. Написал, что встретимся, когда успокоится его припадочная жена, и исчез. Он ее не бросит, Юль. Это семья. У них ребенок. Думаешь?» Громко шмыгает носом. «Но он меня любит. Арс мне хотя бы не лгал про чувства. Честно предупредил, что заменить жену я никогда не смогу. В этом он порядочнее своего друга. Юль, а помнишь Данилу с 4-го курса? Он же тебе нравился?» Слышу в динамике негромкий смех. «Нравился? Да я по уши в него влюблена была. Вспомни, как караулила его после лекций. Он сейчас свободен. Я на его бывшую подписана, — говорю интригующим голосом. Они расстались. Нех, я после Игоря никого не хочу. И тут я с ней согласна. Не могу пока представить рядом с собой другого мужчину. Если когда-нибудь и полюблю кого-то, хочу, чтобы было так же, как с ним. До звезд в глазах. На меньшее теперь не соглашусь. Слушай, — приходит в голову мысль, — а что там с вечеринкой на Хэллоуин? Через 2 недели в Фекс-баре, а что? Идем? Я вообще-то не собиралась, — слышу продолжительный вздох. Но да, давай пойдем. Только костюмы нужны. Отлично. Да, через 2 недели должно стать легче. Надо сходить, развеяться. Мы болтаем еще полчаса на отвлеченные темы. Про ее Игоря больше не говорим. Я чувствую, какую боль ей это причиняет. И что ее эмоции рикошетят в меня. Потом я отключаюсь и сразу иду в ванну. Врубаю музыку на телефоне, принимаю горячий душ и, тепло одевшись, отправляюсь побродить по скверу. Оставаться с собой наедине страшно. Я себя такую боюсь. На улице прохладно, но мне не холодно. Я вообще ничего не чувствую. Но все равно надеваю капюшон и прячу руки в карманах куртки. Иду неспешным шагом в надежде проветрить голову и унять жжение в легких. Стараюсь думать о чем-нибудь, но не думается. Тогда принимаюсь рассматривать все, мимо чего прихожу. Целующаяся на скамейке парочка подростков. Женщина с пакетом из продуктового, что, обгоняя меня, громко говорит по телефону. Гуляющий с собакой на поводке дедуля. Он явно никуда не торопится. Уставшим от жизни взглядом смотрит на ковыряющуюся в жухлой листве таксу. Не помогает. Его образ ярче всего, что я вижу, слышу и чувствую. И тогда я, воткнув в уши наушники, включаю музыку в телефоне и перехожу на бег. Становится чуть легче. Работающие в усиленном режиме легкие притупляют боль в сердце и ослабляют спазм в горле. Решено. Буду бегать каждый день перед сном, чтобы не вспоминать, не думать и не представлять, чем он занимается в этот момент со своей женой. Черт! Черт! Резко остановившись, выдираю наушники из ушей и пихаю их в карман. Дышу часто, глубоко. Даю себе несколько минут на восстановление дыхания и, развернувшись, плетусь в сторону дома. По дороге вынимаю телефон, отписываюсь от Инги и удаляю из контактов номер Арсения, чтобы не было соблазна. А сам он мне точно не позвонит. Все будет нормально. Не я первая, не я последняя. От этого еще никто не умер. Закончу вуз, вернусь в родной город, устроюсь на работу. Замуж выйду и Кравцовых на свадьбу не позову. Возвращаюсь домой поздно. Заставляю себя поужинать, снова принимаю душ и ложусь спать. Вырубаюсь сразу и сплю спокойно до самого утра. Просыпаюсь по будильнику с сухим лицом. Вот и отлично. Теперь с каждым днем только лучше и лучше будет. Нужно только набраться терпения.